Глава 15. Блудная дочь. Лица всех присутствующих в гостиной обратились к Джули. Даже Кассандра, проскользнувшая в приоткрытую дверь, уставилась на нее своими желтыми глазами. Она разместилась на подлокотнике кресла, подобно египетскому сфинксу, растопырила усы щеточкой. «Покажи им!» — небрежно махнул свободной рукой Тимоти, а другой опрокинул содержимое стакана себе в горло, но закашлялся и согнулся пополам, утратив лихой образ. «Да», — растерянно проговорила Джули и протянула Клое папку, которую держала на коленях. Та нахмурилась, но принялась развязывать веревку. «Что в ней? Ты в таких хранишь фотографии, верно, Джулс?» Мистер Стелвард осознал, что в комнате находился посторонний, когда аптекарь невольно вздрогнул всем телом при слове «фотографии». Дворецкий поспешно обратился к посетителю. «Мистер Тренчант, было бы разумнее перенести ваш визит на более подходящее время. Разрешите вас проводить». Аптекарь послушно принялся подбирать упавшие на ковер медицинские инструменты, но Джули заметила, как он из-под тишка посматривал на нее. «Вот и настал твой звездный час, Тренчант», — с некоторым злорадством подумала Джули. Она ожидала, что сразу пожилой мужчина не расколется, но была полна решимости довести дело до конца. У медика были ответы. И в Дормер-хаусе он оказался как нельзя кстати. «Да, в ней мой неудачный кадр», — кивнула девушка, поднялась на ноги и подошла к Тренченту. «И мне бы хотелось, чтобы вы остались и объяснили, по какой причине вы испортили мои пленки». В голосе фотографа звучала сталь, неожиданная для самой Джули. Она всегда старалась не давать волю обуревавшим ее эмоциям на людях, но речь была о ее работах. Этого она не могла просто так оставить. Пальцы Клои никак не могли совладать с завязками, и ее старший кузен вырвал коричневую папку из ее рук и достал кадр. Николас и Клои склонились над изображением, всматриваясь в полосатый снимок, на котором фотограф проверял выдержку. На лбу молодого мужчины проявились морщины. Он хмурил брови, морщился, но он не видел ничего необычного. Его кузина, напротив, застыла с глупым выражением лица. Она приоткрыла рот, но не могла произнести ни звука. Джули поняла, что подруга была шокирована присутствием призрачной фигуры за одним с ней столом. «Испортил, мисс?» переспросил аптекарь. Он переплел между собой хрупкие пальцы. Серые глаза невинно взирали на Джули. «Вы добавили на пленку другое изображение. Понятия не имею, как вам это удалось, но...» Джули ткнула Тренчента в грудь указательным пальцем, но утратила весь пыл, когда аптекарь в ответ спокойно улыбнулся и развел руками. «А-а-а, я думал, что вы осознали, какое сокровище попало вам в руки». «Я пришел в лабораторию и тотчас понял, что вы страшно перепугались, когда увидели призраков на снимках». Мягким, вкрадчивым голосом произнес Тренчант. «Я все убрал. Жаль ваши пленки. Полагаю, их восстановить уже не получится. В подвале, где меня нашел Эйден, наверное, был настоящий хаос после того, что я и Холзи там натворили», — устыдилась Джули. Ей не пришло в голову вернуться в лабораторию и навести в ней порядок или хотя бы принести извинения за доставленные неудобства. Она закусила губу и опустила глаза. Голос подал Николас. «То есть вы вправду считаете, что на снимке?» — повел подбородком в сторону сестры с фотографией в дрожащей руке. «Привидение? «Нет», — почти в унисон ответили Тимоти и Джули. «Да», — твердо сказал мистер Тренчант, но его вера в потустороннее никого не впечатлила. Джули куда больше поразила, когда Клои опустилась в кресло подле камина, прикрыла глаза и беззвучно склонила голову в согласии. Дворецкий, замерший у дверей, точно королевский гвардеец, слегка дернулся, будто хотел что-то сказать, но остался безмолвным. «В красной гостиной мы были не одни. Это же очевидно, дорогая. Ты помнишь доску Уиджа? Маятник, свечи, стол под потолком?» Наследница дома приложила ладонь ко лбу, словно борясь с мигренью, и невесело хохотнула. «Ты была там, Джулс, и после произошедшего будешь отрицать присутствие в Дормер-хаусе призраков, которые не могли не попасть в объектив камеры?» Бормоча молитву, Николас отпрянул от кузины с выпученными от ужаса глазами. Его покрытые лечебной мазью пальцы нащупали цепочку на шее. Джулия предположила, что на ней был нательный крестик. Со стороны могло показаться, что мужчина пытался себя задушить, но он вскоре опустил руки и с тяжелым вздохом рухнул на софу рядом с Джулией. Лицо его покраснело, но шелушащиеся, будто покрытые коркой губы, были бледны. С утвердительным «мяу» Касси забралась к хозяйке на колени и приняла оборонительную позу, защищая Клои от возможных нападок. Та зашептала что-то успокаивающее в бархатные черные ушки. Джули пожала плечами. Она не решилась признаться вслух в том, что за дни, проведенные в доме юношества подруги, она все меньше полагалась на доводы рассудка, а все больше находила подтверждений тому, что с домом Дормеров все не так просто. Лишь одно обстоятельство удерживало ее на волоске от признания существования потустороннего мира. «Да, да, старые истории тетушки Вивиан», лениво протянул поддержавший Джули Тимоти. «Бесплотные души, обитающие в доме и требующие крови. Но мы говорим не о молящейся Бланш или ком-то вроде нее. Беспутный Дормер бродит по Хейсфутсу, и когда наша прелестная гостья с ним виделась, он был вполне осязаем, ведь так?» «Ты даже не догадываешься, насколько осязаем». Джули смутилась, и ее сердце сбилось с ритма. Парень прошагал через всю гостиную к девушке и остановился на расстоянии вытянутой руки, ожидая ответа. Здесь, при неярком свете хрустальной люстры, сходство Тимоти с Холзи было слишком заметным. «Что? Ты видела дядю Николаса?» Встрепенулась владелица дома, испугав кошку. Конец вопроса смешался с ее негодующим шипением. Порыв сквозняка внезапно пролетел сквозь приоткрытый проход в холл. Мимо поеживающегося Стелварта заставил противоположную дверь, ведущую в библиотеку, распахнуться настежь. У Джули пересохло в горле, и она откашлялась. Девушка перевела взгляд на Клои, чтобы сбросить наваждение, но отблески огня из камина, игравшие на точёных скулах, сделали подругу женской копией ее печально известного родственника. Точно сомнамбула. Джули вышла на ковер, повернулась спиной к пламени и обратилась к собравшимся в Тормер-хаусе. «Да, я видела человека с фотографией, и я не единственная. Джош Ллойд и дочь этого жуткого констебля, Белла, тоже. Я уверена, что это не призрак», — на одной ноте произнесла она. Джули знала, что парой брошенных фраз их любопытство было не удовлетворить, и ждала шквала вопросов. «Но, дорогая, почему ты ничего не рассказала? Когда ты видела с ним? И ты уверена, что тот, кого ты видела, кем бы он ни был, беспутный Дормер. Клои потянулась к локтю подруги, коснулась ее ледяными кончиками пальцев. Даже вблизи камина девушка оставалась холодной, точно ледышка. Джули невольно отдернула руку. «Я рассказала вам обоим». Джули обратилась к подруге и Николасу, сидевшему на софе, будто оставленная ребенком тряпичная кукла. Вид у него был жалкий, куда только подевалась надменность этого утра. «Это Холзи, тот самый, что проник в Дормер-хаус и заставил меня поверить, что он — это ты, Николас». «Тот самый, с которым в последний раз ты провела ночь в фотолаборатории?» Брови Клои изумленно поползли вверх. Джули опустила глаза и почувствовала, как жар прилил к ее щекам и шее, а по позвоночнику пробежал разряд тока. «Всему виной жаркое пламя за моей спиной». Девушка даже в мыслях отрицала истинные эмоции, которые она испытывала, пыталась списать свое состояние на внешние факторы. «В моей лаборатории был призрак?» — вскричал Тренчант. У него был вид человека, только что пережившего удар молнии. Его игольчатые волосы натянулись, словно антенны, а усы напоминали стрелки компаса, указывающие на север и юг. «Я должен немедленно возвращаться. Боги милостивые, зачем я только вымыл полы? Неужели не удастся найти ни капельки эктоплазмы?» Фармацевт подскакивал на месте от возбуждения. Он был готов станцевать джигу, если бы только не боялся потерять лицо перед Дормерами. Он поспешно выписал рецепт для Николаса и Клои, оставил на столике несколько медикаментов. «Мазь для ваших рук, мистер Эйвери, и несколько пакетиков с засушенной ромашкой от нервов. А если будет нужно что-то покрепче, не стесняйтесь принимать этот тоник». Мистер Тренчант потряс перед лицом Николаса зеленой бутылочкой с прозрачной жидкостью. «В нынешние времена это ничуть не зазорно. Для вашей прелестной головки у меня есть настойка из пустырника и валерианы. Хорошо поможет и при бессоннице. А с вами, мисс Тезер, я хотел бы перемолвиться словечком перед уходом». За спиной у Джули раздался шорох. Кто-то удобно устроился в кресле у огня, но никто в гостиной не пошевелился. Клои полулежала в кресле, подпирая щеку кулаком. Николас спрятал лицо в ладонях и попытался слиться с мебелью. Тимоти, точно греческая статуя, застыл под главным источником света, и радужные блики танцевали на его темных волосах. На лицах Дормеров не было волнения, лишь ожидание. «Это всего лишь кошка, возьми себя в руки», — приказала себе Джули и проследовала за аптекарем в холл. Она была рада этой небольшой отсрочке, потому что догадывалась, что как только Тренчант покинет дом, Клои прижмет ее к стенке. Холл был завален цветами и зелеными веточками. Девушка пробиралась за гостем через путанный лабиринт из изящных ваз и садовых ведер, стараясь ничего не задеть. Сладкий аромат смешался с запахом сырого деревянного пола, пыльных ковров и портьер, и у Джули запершило в горле. Из нежно-розового пиона выбрался рогатый жук с отливающей золотом броней крыльев и деловито пополз по лепесткам выше, намереваясь осмотреть ближайший бутон. Девушка разглядывала насекомое, пока мистер Тренчант пожимал руку дворецкому, прощаясь с ним. «Перед первым приемом пищи все верно. Если будет необходимо, позвоните, я привезу еще. А это на случай самой крайней необходимости», — донесся до Джули торопливый шепот аптекаря, раздававшего последние указания. Странно, что он не поделился ими в гостиной. Может, они обсуждают лекарства, выписанные Стелварту или его жене? В их пожилом возрасте это было бы ожидаемо, — поняла Джули. Стелвард протиснулся мимо нее к входной двери, втянув живот как можно сильнее, чтобы доставить машину гостя на подъездную дорожку. «Мисс Тезер, прошу вас быть предельно откровенной и не принимать мой вопрос за оскорбление. Я ведь медик». Тренчант натянул залатанное старенькое пальто и обмотал вокруг шеи шерстяной шарф в зеленую полоску. Он схватил девушку за запястье костлявыми пальцами. «Вы вступали в интимные отношения с призраком беспутного Дормера?» Джули попыталась вырваться, но хватка пожилого мужчины оказалась на удивление крепкой. Она пошатнулась и чуть не рухнула на охапку еловых ветвей. «Что за бред вы несете?» — вскипела она и прошипела сквозь зубы. Ей не хотелось привлекать излишнее внимание криком. «Отпустите! Мне больно!» «Дело куда серьезнее, чем вы себе представляете!» — горячо зашептал мужчина. Он освободил девушку и теперь заламывал руки, будто умолял принять его слова всерьез. «Луна Дормер, Хелен Ллойд, вы не первая жертва инкуба в округе!» Цветочные облака заколыхались, ваза с ирисами опасно зашаталась на скамье подле Джули, и на свет появилась перемазанная пыльцой любопытная кошачья мордочка. «Ин кого?» — Джули потерла побелевшее запястье, чтобы разогнать кровь. Касси доверчиво ткнулась головой ей в бок, требуя ласки. «Инкуба!» — духа на досуге, соблазняющего юных девушек. «Я не уберег малышку Ллойд и буду нести этот крест до конца своих дней». Никогда прежде аптекарь не казался таким серьезным. Даже с этой прической безумного ученого его светлые, почти прозрачные глаза остановились на синяках на шее девушки. «Снимите камень с моей души и скажите, что произошло между вами в лаборатории». «Ничего не было», — покраснев до корней волос, выдавила Джули, а затем расправила плечи, не заботясь о том, какие следы ее романтических приключений он сможет заметить, — добавила. «Но Холзи совершенно точно человек из плоти и крови, а не какой-то там дух-соблазнитель». Печальная усмешка исказила покрытое морщинами и щетиной, росшей клочками лицо. «Милая моя девочка, вы не представляете, что только призраки не в состоянии совершить, если захотят», — доверительно сообщил фармацевт в полголоса. Тетя Милли не кончала с собой и не забыла, что подушку необходимо класть под голову, а не наоборот. У нее были несомненные признаки обтурационной асфиксии, синюшность лица, кровоизлияние на внутренней поверхности век и трупные пятна. Ральфа Тренчента передернуло, и он осекся, боязливо посмотрел на Джули своими пронизывающими светлыми глазами. «Но почему же вы ничего не сказали полиции?» Ошеломленно поинтересовалась девушка, вспомнив, как аптекарь во всеуслышание провозгласил, что в смерти миссис Нимбл не было ничего противоестественного, и тем самым положил конец едва успевшему начаться расследованию. «И что бы я мог им сообщить, что причиной смерти тетушки была неупокоенная душа блудного Дормера?» — прошептал мужчина, дернув себя за усы с правой стороны. «Да констебель Белл поднял бы меня на смех». Джули, которую одержимость Тренчента привидениями уже окончательно вывела из себя, в негодовании топнула ногой и довольно громко сказала: «Было совершено убийство, мистер Тренчент, уже второе по счету!» Она не понизила голоса даже после того, как медик зашикал на нее. Не обязательно было делиться со всеми своими подозрениями. От вас требовалось лишь честное медицинское заключение. «Вы так молоды», — пожилой мужчина покачал головой и потрепал Джули по плечу. «Правда, стоящая вещь, чтобы за нее бороться. Но иногда, чтобы спасти невиновного, о ней следует умолчать. Мальчик не заслужил искалеченной жизни. Вы со мной не согласны? Кого старый плут имеет в виду? Холзи, Тимоти? Почему он печется о судьбе какого-то Дормера больше, чем о правосудии? Черт возьми, речь ведь идет о его родственнице!» Сжалившись над девушкой, замершей с побледневшим лицом, на котором явно читались лихорадочные мысли, племянник миссис Нимбл понуро объяснил. «Первым подозреваемым всегда становится человек, обнаруживший труп, мисс Тезер». Энни Лейт, которая сообщила о теле Себастьяна, уже почти поселилась в полицейском участке Брайербрима, пусть и ее родной брат инспектор в столице. А последним входившим в дом перед тем, как на крыльце тети Милли собрался весь город, видели Эйдена. Осенила Джули. Она хлопнула себя по губам, словно пыталась загнать уже слетевшие с губ слова обратно в недра своего сознания. Дверь распахнулась, и дворецкий пригласил Тренчента проследовать за ним. Тот вымученно улыбнулся и попрощался с Джули, прежде чем она успела разузнать у него, откуда у Ллойдов могли быть фотографии Дормера. После сообщения об убийстве старой ведьмы Нимбл это утратило всякий смысл. «Стелвард, какой же я невезучий человек! Именно в тот день, когда в мою скромную обитель пожаловало привидение, меня не оказалось дома!» — сокрушался аптекарь по пути к своему автомобилю. Но Джули почему-то пришло в голову, что Тренчент не столь наивен, каким хочет казаться. От этого его абсурдные заявления об отношениях с призраком казались куда более страшными. Волосы на затылке Джули зашевелились. У нее вновь появилось чувство, что за ней следят. А мириады цветов послужили бы недоброжелателю идеальным укрытием. Ползущее ощущение сместилось ниже. К шее Кассандра встала на задние лапы и царапнула бедро девушки. Она следила за чем-то на ее голове. Золотой жук, которому наскучили цветы, решил взять неизведанную вершину в виде Джули. Она скинула его на пол и раздавила в кашу. Она ударяла каблуком снова и снова, хотя смогла убить насекомое с первого раза. Кошка наблюдала за ней с разочарованием. Джули лишила ее возможности поохотиться. Она вернулась в гостиную и застала разыгрывающуюся семейную сцену. «Побойся Бога, Клои! Что за притон дьявола ты здесь устроила? Со смертью тети Вивиан все должно было закончиться!» — визжал Николас, возводя руки к небу. «Он не твой отец, Тимми! Он не может им быть!» Клои не обращала внимания на старшего кузена, пыталась достучаться до разума младшего. «Он погиб за год до твоего рождения!» Тимоти стучал кулаком по столу. Он уже успел захмелеть, и его речь была замедленной и несколько развязной. «Отец жив! Говорю я вам, в склепе Дормеров уже был один пустой гроб. Что мешает там оказаться второму? Все вы считаете мою мать сумасшедшей, а она всего лишь пыталась донести до вас правду!» Клои обняла парня, который вытирал пьяные слезы, и погладила его по волосам. «Милый, мы уже обсуждали это десятки раз. Тетя Луна просто не смогла принять смерть обожаемого брата. Домашние ей в этом потакали, а потом это зашло слишком далеко». Тимоти отрицательно мотал головой и рычал что-то нечленораздельное. под аккомпанемент потока ругательств Николаса. Эйвери перевел дух и, заметив застывшую в проеме Джули, которая не знала, куда себя деть, презрительно бросил: «Не скрывай правды, кузина! Твоя подружка тоже проклята и будет гореть в адском пламени!» Зловеще прошелестел сорванный от крика голос мужчины. «Пусть ее грех и не столь тяжел, как нашей тетке-кровосмесительнице!» «Я самый истинный Дормер из вас всех!» — жалобно завыл Тимоти, которого сестра заботливо уложила на софу. Подоткнула под голову подушку. Она стащила с него обувь, словно проделывала это не раз, а парень перевернулся на живот и засопел. «Закрой свой рот и уйди с глаз моих!» Клоя развернулась на каблуках ко второму кузену. «Повторяешь эту лживую грязь со своей матерью, которая только притворяется святошей!» Джули тихо выскользнула из комнаты, сокрушаясь, что не сделала этого раньше. Ее уши олели, а сердце выпрыгивало из груди. Девушка поднялась наверх, повернула ключ, заперлась изнутри и вытряхнула стопку конвертов из ящика туалетного столика. Теперь она точно знала, что возлюбленным, письма к которому Луна Дормер хранила даже после его смерти, был ее старший брат. И Джули не была готова разделить уверенность подруги, что беспутный Дормер и мать Тимоти питали друг другу исключительно родственные чувства. В камине в кабинете ярко горел огонь, предусмотрительно разожженный дворецким. Тени языков пламени танцевали на бархатных портьерах, а ветерок, залетавший в приоткрытое окно, шевелил пушистые кисточки на концах шнура, поддерживавшего занавеси. Джули съежилась в коричневом кресле, сбросив ботинки и подобрав под себя ноги. На потрепанном коврике растянулась черная кошка и подставила разливавшемуся теплу пушистый живот. Клоя в сопровождении мистера Стелварда пошла в комнату, преодолев запутанный путь сквозь цветочные бутоны и еловые ветки. Джули приподняла голову, чтобы расслышать начатый в холле разговор. «Пригляжу за мистером Эйвери, но вряд ли он причинит вам какое-то беспокойство в ближайший час-два», — в полголоса произнес Стелвард. Он похлопал себя по карману сюртука, послышался звук, напоминавший девушке о соприкосновении бокалов во время тоста. Внутри били стенками какие-то склянки. «Спасибо, мистер Стелвард. Если не затруднит, займитесь холлом. Он напоминает оранжерею. Шагу нельзя ступить, чтобы не столкнуться с новой вазой». Хозяйка дома покачала головой. «Ума не приложу. Что задумал этот мальчишка?» Не заботясь о том, чтобы расчистить себе место, Клоя взгромоздилась на стол и запрокинула голову к потолку. Своим видом она напоминала дикого зверя, воющего на луну, побуждаемого бессознательным порывом или щемящей сердце волчьей тоской. Как и гостья, она успела переодеться и принять душ. Влажные волосы лежали на плечах в беспорядке, а без привычной яркой помады Клоя казалась будто немой. Девушка забросила ногу на ногу, задела позолоченный бюст прославленного полководца, и он свалился со своего пьедестала. Дворецкий, не успевший покинуть кабинет, суетливо просеменил на помощь. «Позвольте мне, мисс Дормер». Кряхтя, пожилой человек опустился на колени и исчез в тени книжного шкафа. Один из пузырьков выскользнул из кармана его одежды на пол. Маленькая хищница заметила его первой и, покинув нагретое место, бросилась на охоту. Мягкая лапка Кассандры толкнула склянку в сторону Джули, пока занятая выдворением пюста на законное место хозяйка и Стелвард ничего не замечали. Коричневая стеклянная бутылочка была точно такой же, как и в аптечном шкафчике в ванной у Джули. И наклейка с надписью «Лауданум» была выполнена той же рукой, судя по почерку. Пустая склянка ударилась о радиатор Касси, как заправский футболист отправила ее в импровизированные ворота и, гордо распушив хвост, улеглась у огня. На звяканье дворецкий обернулся, пригрозил кошке пальцем, подобрал стеклянную емкость и откланялся. Бутылочка была пустой. Стелвард уже принял лекарство, или оно было предназначено кому-то из дормеров, подумала Джули и пожалела, что никогда не интересовалась изучением латыни. Клои, нередко блещущая фразами «Vita brevis est ars longa», «Momenta mori». Примечание. Жизнь коротка, искусство вечно. Помни о смерти. С легкостью смогла бы перевести ей название, но Джули не хотелось вторгаться в личные дела семьи, а еще больше в очередной раз выставлять себя дурой. «Извини, Джулс». Клои пробежалась пальцами по мокрым волосам. Несколько капель скатились по открытой спине и скрылись в низком вырезе. «Ты, наверное, пожалела о своем визите в Дормерхаус и знакомстве с моими родственниками. Хотя ты встречалась с моим отцом и могла составить представление...» Она смущенно взглянула на Джули, но та поспешила ее разуверить. «Не говори глупости, Клои. Тебе была нужна поддержка, и вот я здесь». Девушка приняла более достойную позу в кресле, выпрямила спину и опустила ступни на ковер. «Но не буду скрывать, что свое пребывание здесь я представляла несколько иначе. Думала, что войду в залитую светом тысячи свечей бальную залу, словно та героиня из старого мультфильма, которая выдавала себя за русскую принцессу», продолжила Джули уже про себя. Она не столько застеснялась этого детского сравнения, сколько догадалась, что подруга, которой на ночь читали античные поэмы и стихи лорда Байрона, не поняла бы, о чем шла речь. Клои спрыгнула со стола и прижала Кассандру к груди. Кошка не вырвалась, но на мордочке явно читалось «покорение несправедливой судьбе». «Прости, что ты оказалась свидетелем всеобщего семейного помешательства. Я готовилась к этому, но в глубине души хотелось верить, что общее горе сможет нас сплотить». Клои вдруг обернулась к запертой двери, будто услышала стук, в то время как Джули ничего не смущала. В коридоре было тихо, и лишь поленья потрескивали в камине. Когда девушка с кошкой на руках расположилась у огня, повернувшись к нему спиной, чтобы высушить волосы, Джули задала вопрос, слетевший с языка, прежде чем она смогла оценить его уместность. «Твои родственники всегда ведут себя так странно?» Касси не пожелала сидеть на коленях хозяйки. Как только это стало возможным, она потрусила к выходу и принялась угрожающе точить когти о косяк. Клои отряхнула оставленные пушистой любимицей шерстинки на одежде и, не обращая внимания на ущерб, наносимый ее имуществу, улыбнулась. «Обойдемся без эвфемизмов, дорогая. Все, в ком течет кровь дормеров, плохо заканчивают. Тетя Вивиан всегда была единственным оплотом благоразумия в этой семье. Но она увлекалась спиритуализмом и собирала нелепые штуки, которые казались ей магическими артефактами». Хозяйка дома пошевелила угли в камине, и в воздухе затанцевали частички пепла. «Я не могла не впитать ее веру в сверхъестественное. Ты, наверное, считаешь меня дурочкой после того, как я признала существование призрака бесплотного дормера, бродящего по окрестностям». Джули прикрыла веки и не спешила с ответом. Если бы подруга спросила о призраках в день ее прибытия, она бы с трудом удержалась о кручении пальцем у виска. Но несколько дней, проведенных в Дормерхаусе, изменили ее восприятие не только жизни Клои, но и реальности в целом. «Я не знаю, во что верю, но мне бы точно не хотелось столкнуться с фактом того, что я чуть не переспала с отцом Тимоти, живым или мертвым. Она надеялась, что за шутливым тоном не было слышно ее волнения. Кем бы ни был Холзи, какому бы из миров он ни принадлежал, он угрожал оспорить права Клои на дом. Да к тому же все свидетельствовало о том, что парень прикончил миссис Нимбл, а она, вместо того, чтобы отстаивать интересы подруги и сообщить ей об этом любопытном обстоятельстве, поддалась его чарам. В глазах Клои вспыхнули золотые искры. Она машинально сжала кулаки и упрямо подняла подбородок. «За это можешь не волноваться. Ник, точно попугай, повторяет ересь, которую сеет его матушка. По слухам, у могилы разразилась настоящая драма. Мисс Клиффорд вообразила себя вдовой, хотя беспутный Дормер славился тем, что волочился за каждой хорошенькой девушкой в округе и ничем ее особенно не выделял. Тетя Луна, которая души не чаяла в своем старшем брате, устроила ей хорошую взбучку. Миссис Стелвард всегда хихикала и говорила, что мисс Клиффорд не досчиталась в тот день половины волос. Луна очень любила брата, и я думаю, он заменил ей отца, ведь если следовать словам миссис Нимбл, дед Эйс отрекся от нее как от живого свидетельства неверности жены. Но мысль о том, что между Луной и Николасом было что-то дурное, это порождение воспаленного ума. «Ты ведь не присутствовала на похоронах. Почему ты столь уверена, что он не может быть жив? Прости, Клои, но после увиденного мне кажется более логичным поддержать Тимоти в том, что ваш дядя никогда и не был в гробу», — спросила Джули, осторожно выбирая слова и больше не называя Холзи отцом кузена подруги. Клои вытянула длинные худые ноги, посмотрела на девушку с легким сожалением и покачала головой. «Тогда похитителю твоего сердца должно было быть около 50, а ты приняла его за святошу Ника, который, конечно, настоящая развалина внутри, но ему всего 28. Я в чем-то ошибаюсь?» Она была права. Холзи не могло быть больше 30. У него не было седых волос или морщин. Джулия передернула от мысли, что она высказала предположение о том, что мужчина, который годился ей в отцы, был ее соблазнителем. «Скорее всего, наше первое предположение было самым верным. Твой таинственный поклонник — незаконный сын дяди, который хочет добраться до меня и кузенов», — скучающе протянула Клои. Почему-то Джули взбесил этот будничный тон. Она только собиралась поведать ей секрет, раскрытый Тренчентом, что старуха Нимбл погибла не своей смертью. Но обида заставила девушку переменить свое решение и отложить новость на потом. Клои всегда считала, что весь мир вертится вокруг нее. Ей даже в голову не пришло, что ее подруга могла заинтересовать кого-то, в ком течет хоть капля благородной крови, сама по себе. И Клои наверняка было невдомёк, как сильно она ее ранила этим. «Сплетни миссис Нимбл могли касаться кого угодно из твоей семьи. Почему не Тимоти? И почему он вообще носит фамилию Дормер, а не фамилию человека, за которого Луна вышла замуж?» — процедила Джули сквозь зубы. Если Клои и заметила перемену настроения подруги, то виду она не показала и также спокойно ответила. Тетя Луна никогда не была замужем. После смерти дяди Николаса она стала сама не своя. Она сбежала из дома, жила неизвестно где и якшалась со всяким сбродом. А на второй день после похорон дедушки заявилась на порог беременная. Луна знала, что тетя Вивиан от нее не отвернется и позаботится о ребенке, в отличие от деда Эйса, который точно бы выставил ее на улицу. В голосе Клои не было жалости к родственнице и ее малышу. Она продолжала свой рассказ, в котором не находила ничего примечательного. Никто не знает настоящего имени отца Тимми. Какой-нибудь панк из столичных трущоб. А когда сын подрос, тетя Луна которая с годами все больше теряла связь с реальностью, скормила ему сказку, что он самый истинный Дормир из всех. Но, как я уже напомнила братцу, между моментом, когда заколотили крышку кропа беспутного Дормира и его рождением, прошло около 1,5 лет, а потому инсинуации тети Розмари не просто оскорбительны, но и идут вразрез с биологией. Хлоя откинула высушенные пряди со лба и вызывающе уставилась на девушку в кресле, готовая отражать новые нападки. Джули пожевала губу, гадая, найдет ли она решимость признаться Клои в том, что нашла письма ее тети, которые смогут поколебать уверенность в целомудрии отношений между братом и сестрой. Но прежде чем девушке удалось принять какое-то решение, в коридоре раздался звук бьющегося стекла. Клои подскочила на ноги и распахнула дверь, ногой отодвинув негодующую шипящую кошку. «Ох, простите, мисс Клои!» — пробормотала миссис Стелвард, озиравшаяся в поисках подставки для зонтов среди разноцветных цветочных облаков. Ее черный дорожный плащ был сырым и испачкан грязью. Ее окатило водой из лужи. «Не ожидала, что букеты доставят так быстро!» Джули вышла в холл вслед за Клои. Экономка разбила вазу у порога, и девушки бросились помогать ей собирать осколки. Джули с трудом удалось запихнуть цветы в соседнее ведро к ядовитого цвета орхидеям. «Позвольте, я переоденусь, и мы с мистером Стелвартом мигом перенесем цветы в большую гостиную и столовую. Или мне стоит сначала накрыть на стол?» Неловко переступила с ноги на ногу пожилая женщина. Ей казалось неприличным, что хозяйка и ее гости занимались грязной работой. «У вас усталый вид, миссис Стелвард. Вам нужно было провести этот день в своей постели, а не подле миссис Нимбл», — покачала головой Клои. Джули заметила, что, несмотря на теплый тон, подруга подозрительно прищурилась при упоминании букетов. Складывалось впечатление, что прислуга Дормирхауса знала гораздо больше, чем его хозяйка. «Не могу же я не соблюдать традиции, право же, мисс Клои. Но будьте покойны, завтра мою бедную мать опустят в землю, как заведено. Кейтлин Дуэрти сменила меня, и я поспешила в Дормирхаус, чтобы помочь вам с вечеринкой». Миссис Стелвард громко выдохнула, когда последний осколок вазы был завернут в ее шарф с кисточками, и все поднялись на ноги. Брови Клои взлетели вверх в удивлении. «Вечеринкой?» «Да, мисс Клои. Мистер Тимоти заказал цветы у Нора Белл, закуски и пирог в бойцовском петухе на ваше имя. Хейтсвудс стоит на ушах. Все гадают, кого из города Дормиры осчастливят приглашением. Все как в старые добрые времена. А разве что-то не так?» Женщина с безмятежным видом оглядывала поникшие бутоны гортензии. Клои успокоила экономку, что все было в полном порядке, и попросила ее разобрать лабиринт в холле как можно скорее. «Мне нужно лишь уточнить у кузена пару деталей. Мы не обо всем условились», — прошипела девушка и направилась на второй этаж вверх по лестнице, также плотно уставленной вазами и ведрами, как и пол в холле. Джули начала догадываться о содержимом писем, полученных Тимоти утром. В них были ответы на любезное приглашение на знаменитую мистическую вечеринку в Дормирхаусе. «Что кузен Клои хотел этим доказать? Призвать дух своего отца?» Саркастичные мысли девушки прервал крик боли Клои, замершей на ступеньке на самом верху. Схватившись одной рукой за перила, другой она пыталась вынуть осколок, прошедший сквозь тонкую подошву туфель насквозь. Мистер Стелвард, перепачканный мукой, показался из кухни и встревоженно переводил взгляд супруги, по обыкновению прижавшей руки к пухлым щекам, на Джули, стоявшую у подножия лестницы. Она стряхнула с себя оцепенение и осторожно поднялась на выручку к подруге, которая сумела избавиться от острого куска хрустальной вазы, из носка обуви которой стекали алые капельки крови. Клоя умудрилась разбить изящную вещицу с крохотными фиалками, осколки которой разлетелись по всей лестнице. Джули ума не могла приложить, как ей удалось это сделать. Она перекинула руку подруге себе на плечо и внезапно встретилась глазами с изображенной на картине брюнеткой в красном вызывающем платье. Холст был безнадежно испорчен царапинами и мелкими вмятинами. Вид был такой, будто вазу швырнули о стену, специально таким образом, чтобы стереть с лица аристократки, в которой Джули признала Луизу Дормер, выражение самодовольства. Клоя проследила за взглядом подруги, презрительно хмыкнула и мужественно добралась до площадки второго этажа. «Тимоти в стельку пьян, о кузене Ники позаботился Стелвард. Мы четверо находились внизу. Как думаешь, Джулс, что все это значит?» Клоя, сморщившись от боли, опустилась на узкую софу, сняла туфлю и осмотрела рану. К общему облегчению она была несерьезной. Джули направилась к себе за бинтами. В доме был кто-то посторонний, было ясно как день. Но Джули не могла ответить даже себе на вопрос, чего она боялась больше, что вандал окажется человеком из плоти и крови, или что сказки о кровожадных призраках в Дормер-хаусе были реальностью.